Это было первое, что услышал Шепард, зайдя в отсек психологической разгрузки. Человек, которого он искал для долгожданного разговора, был занят тем, что наводил собственный порядок в стене из хорошо зафиксированных бутылок. Пришлось оформить запрет от имени Спектра, чтобы они этого не сделали. Командир не торопясь подошел к стойке и разместился на высокой табуретке. «Уроды», — фыркнул на это Леонард, — «Сузи мне уже рассказала, как они ее домогались. Выпьешь, могу предложить черный Джек 20-летней выдержки, ром, хороший, но не такой именитый, ну и поделиться тессианской медовухой». С этими словами он убрал одну из панелей с бутылками, произвел какие-то манипуляции на своем уни-инструменте и, казалось бы, монолитная стена, пшикнув разницей давлений, выбросила в атмосферу корабля немедленно ухнувшие вниз облачко холодного пара. «Смотри-ка, не нашли еще», — ухмыльнулся блондин, доставая бутылки. «Тут еще есть ледяной Сирейс. Доктор Тессоник нам присоединится?» «Нет, она отдыхает. Мне виски. Лед, 3 кубика». Наблюдая за ловкими манипуляциями парня, командир поймал себя на мысли, что совершенно не представляет, как пойдет их разговор. Более того, он уже не был уверен, что Гай не скроется от него на этом корабле. Сколько еще таких секретов у него спрятано, и что в них хранится? Несколько мгновений спустя стаканы были наполнены. Леа, как это бывало в салунах Дикого Запада, толкнул по столу бокал, наполовину наполненный черным алкоголем, и тот с легким бульканьем уперся в широкую ладонь Джона. Сам же бармен наполнил пивной стакан пенящейся белесой жидкостью из 2-литровой тары и устроился напротив. «За встречу, чокнулись, выпили. Очень давно хотел с тобой поговорить», — начал Шепард. «Приложил кучу усилий, чтобы отдалить этот сладостный миг», — усмехнулся Гай. «Не пойми неправильно, ничего против тебя не имею, напротив, являюсь твоим ярым фанатом, но, зачем, автограф просить, так ведь не Конрад Вернер, да и своих дел валом, наслышан», — нахмурился Джон. «Кстати, как Нормандия оказалась в системе Рахни? Честно, не ожидал. Тали связалась со мной, сказала, кто-то очень важный для Нового Горизонта не хочет, чтобы его спасали от жнецов с планеты, на которой обосновались жуки, а мы как раз пролетали мимо Краганской ДМЗ. Действительно много поводов отклониться от курса в одном предложении», — понимающе фыркнул совсем еще молодой парень. «А куда летели до этого? Боюсь, не могу вам ответить на этот вопрос». «Понимаю. В таком случае могу попросить вас высадить нашу гоп-компанию где-нибудь поближе к цитадели? Все зависит от того, какие ответы я получу», — вернул Гаю едкую улыбочку Шепард, делая очередной глоток. Лед в его стакане звякнул о стенки. «Ау, так я арестован?» На лице собеседника отразилось наигранное удивление. «Ну что ты, просто заперт в одном корабле со мной посреди космической пустоты. Или вы со мной, это как посмотреть?» Беззаботно пожал плечами Леонард. «Леа, я не стану тебе помогать», тут же показала свои навостренные ушки Сузи. «Я знаю, ты выбрала свой экипаж и будешь его защищать от любой угрозы», совершенно серьезно ответил спасенный. «Но скажи мне, почему меня это не пугает?» Пауза неприятно затянулась. «И почему же?» Шепард с подозрением посмотрел на свой бокал. «Потому что я уже сделал все, что от меня зависит, и мне нечего больше добавить». Напряжение нарастало. Спектр буравил своего пассажира взглядом, а тот спокойно стоял и пил азарийский аналог сидра. «Ладно, предположим, я приму твои условия», — оттолкнулся от стойки Шепард. «Чего ты добиваешься?» «Равноправного общения. Я очень много вопросов оставлю без ответа, просто потому что его у меня нет. Не надо угроз, не надо давления, не надо лезть в мои дела. Я, скорее всего, не смогу помочь тебе сейчас, но попробую дать кое-какие зацепки, которые вы, ребята, будете должны распутать сами». «Это слова Леонардо Гая или пророка?» — прищурился командир. «ПФ, пророка», — горько усмехнулся человек и сделал большой глоток. «Знаешь, в чем самая большая печаль знания будущего, Джон? В том, что его не существует. Нельзя увидеть то, как будет. Можно лишь нахвататься спойлеров к фильму, который никогда не выйдет в прокат. Примечание к части. Пожалуй, в этот раз оставлю эту главу без своего комментария. Она получилась не такой, какой я хотел, но такой, на которую был способен. Надеюсь, не зафилил. С вас по старинке. Отзывы, комментарии, предложения. Можете также посмотреть эту работу на Autor2D, за что вам мое отдельное человеческое спасибо. Жду мнений о мотивах, поступках и очень уставших попаданцах. Дверь в каюту Леры на Нормандии с тихим шипением уступила хозяйке право войти в свои апартаменты. Подвижные экраны мониторов, уловивших движение одинокой фигуры, проводили ее своими лицами до кровати и уставились на серую посредницу в ожидании приказов, но их не поступало. Девушка, присев на кровать, какое-то время буравила единственную незакрытую экранами стену, а затем уткнулась лицом в ладони и тихонько зарыдала, загрузив своим нестандартным поведением искусственный интеллект своего помощника. Тем не менее, еще не отвыкшая от одиночества Азри не могла позволить себе оставаться в таком состоянии надолго, так что зашедший в каюту Шепард застал ее именно такой, какой и оставил, стоящей у мониторов с отсутствующим выражением на лице и полностью погруженную в работу. «Все в порядке?» – на всякий случай спросил Джон, по своему обыкновению обняв девушку сзади и поплотнее прижав к себе. «Да, в полном», — слегка нервно ответила Азари и предприняла слабую попытку вырваться из объятий. Шепард ее удерживать не стал и, присев на угол кровати, принялся выжидающе смотреть на возлюбленную. Уверенно, заботливо осведомился он. Дженкинс рассказал, как ты чуть не сбила его, выходя из бара. «Так не делают разумные, у которых все в порядке». Лера кулаками ударила по клавиатуре и, тяжело вздохнув, опустила плечи. «Все нормально, Джон, передай Ричарду, чтобы не беспокоился понапрасну. Позже я извинюсь перед ним. Рад это слышать». Несмотря на сказанное, покидать свое место Шепард не спешил. Какое-то время в комнате были слышны только тихий ровный гул машины и касание пальцев по клавиатуре. Наконец, Азари закрыла все всплывшие перед ней окна и отключила систему. Ее руки опустились вниз, плечи опали, а сама дева посмотрела в потолок и с чувством выдохнула. «Джон, как у тебя это получается?» Медленно развернувшись к командиру и более не пытаясь скрыть истинных эмоций, спросила Азари. «Просто делаю ход, что-то и это работает», усмехнулся Шепард. «Ну, в большинстве случаев. А что конкретно ты имеешь в виду?» «То, как ты слушаешь». Лера медленно подошла к командиру, устроилась рядом, позволила себя обнять и положила голову на грудь человеку. «Каждый раз, когда у кого-то из твоих близких и друзей что-то случается, ты идешь к нему, вы говорите с глазу на глаз, и мир сразу перестает рушиться на глазах. На душе становится легче, проблемы обретают решение, а мысли приходят в норму. Сколько раз я ощущала подобное на себе, сколько раз я видела, как ты делаешь это с другими, и каждый раз это срабатывает у тебя. Но, когда я попыталась проделать то же самое, думала, что смогу так же вот поговорить с человеком». На глазах Азари вновь навернулись слезы. На секунду Джон прижал Леру к себе еще крепче, затем отстранился от нее, встал с кровати, чтобы оказаться напротив девы, взял ее плечи в ладони и посмотрел прямо в бездонные голубые, мокрые от слез глаза. «Ты так пыталась поговорить с Гаем, угу». Виновато понурилась та, после чего Джон встал на колени, чтобы быть с ней на одной высоте, и крепко обнял ее. «Бедная моя девочка». Та в ответ лишь захныкала на его плече. «Я ведь готовилась к этому разговору, изучила о нем все, что смогла нарыть. Спрашивала Сузи, Рича, Вегу, членов его отряда. Казалось, к тому моменту, когда он наливал мне этот долбанный сервис в стакан, я знала о нем абсолютно все. Он нагрубил тебе, не стал отвечать на вопросы, угрожал, хамил, подкатывал», — прищурился Шепард. Лера отстранилась от него и вытерла набежавшие слезы, после чего они пересели за столик, который каким-то чудом умудрился не помешать при установке оборудования с серого трона, а потому остался в каюте. «Поверь мне, это был самый корректный собеседник на моей памяти за всю мою карьеру информационного брокера», — печально усмехнулась Азари. «Комплименты были, да какие, но исключительно в рамках приличий. Ему бы пару раз с советом матриархов пообщаться, и у Удины на его посту появился бы серьезный конкурент. Хм». Шепард удивленно приподнял бровь. «Что же тебя так расстроило?» Лера вновь погрустнела. «Правда. О чем? Он рассказал тебе что-то из будущего?» «Нет. Он лишь спросил, получила ли я уже доступ к протеанскому маяку на Марсе, когда я попыталась уклониться от ответа, догадался, что там Ивик, после чего рассказал, что искать следует нечто огромное, буквально космических масштабов, Горн. Он знает о нем, да, но не знает, что мы уже его нашли. Это оружие, сказал, что там все сложно, это и оружие, и что-то еще. Почему-то помянул сценарную импотенцию, проклял каких-то биотварей и перевел тему. Биотвари — это какое-то название организации? Сомнительно. Скорее, ругательное прозвище. Гай сказал, что для него они хуже Цербера, но это его и только его проблема. Проверишь, уже сделала все необходимые запросы, но там был не тот контекст, чтобы подразумевать что-то действительно серьезное. Ясно, что-нибудь еще, посочувствовал мне из-за протянина, криво усмехнулась Лера. Шепарду не удалось сдержать смешка, Евик действительно был уникальным персонажем, и это выражалось не только в том, что он был последним протянином. Для Леры каждый день общения с этим разумным был пыткой. Последний протянин разбивал светлый образ древнейшей и мудрейшей расы, который она построила в своей голове, каждым произнесенным словом, начиная с интонаций, заканчивая смыслом, вложенным им в предложение. То, как он вел себя, общался с окружающими и комментировал увиденное, вырывалось за все мыслимые рамки, а его извечное презрительное примитиво уже пошло в народ, когда они покидали научный комплекс. Контакт из Нового Горизонта, передавший мне координаты его захоронения, предупреждал, что раскапывать его, а тем более будить до жатвы, очень плохая идея. Азари фыркнула. Богиня, какой же дурой я была, что не прислушалась к этому совету. Зато мы нашли то, о чем говорил Гай куда раньше, чем он ожидает. Это может быть важно. Не уверена, что оно того стоило. Что-нибудь еще из него вытянуть удалось. Лера опустила глаза. Было видно, что разговор с Джоном принес ей облегчение, но деву до сих пор что-то гложет. Да, удалось. Арктически синие глаза заблестели влагой, что я подлая эгоистка, которая думает только о себе. Что? Шепард не поверил в услышанное. Нет, не правда, Ли. Что за бред? Он правда так сказал? Да я же его. Нет, конечно. Лера тихо шмыгнула носом. Он сказал это не так, просто в какой-то момент спросил меня, как поживает Бенезе, а потом, когда я не нашла, что ответить, 10 минут сам же и рассказывал, как она жила все это время. И что, не понял Шепард. И все, Джон. Полными раскаяния глазами посмотрела на него Азари. Знаешь, когда я в последний раз интересовалась, как у нее дела, 1,5 года назад на Иллиуме, когда я узнала, что арестованы ее фонды, за счет которых я оплачивала счета, а она, между прочим, живая и очень сожалеет, что напала на нас тогда на Наверии. Но ты же не могла знать, Шепард, я, серый посредник, я не могла не знать. Лера вырвалась из объятий командира и заходила по комнате лишь чудом или силой привычки, не спотыкаясь о довольно толстые не спрятанные под полом кабеля. 1,5 года, которые Бенезе боролась с индоктринацией, я была нужна ей, но мне было постоянно не до того, да мне даже в голову не приходило справиться о ее здоровье. Постоянно нужно было сделать то или это, обмануть кого-то, подставить кого-то еще и так до бесконечности. Эй, Джону понадобилось немало потрудиться прежде, чем он сумел поймать ее и посмотреть ей в глаза. Эй-ей-ей-ей-ей, Лера, не смей, ты не эгоистка, слышишь, ты лучшая, ты замечательная, и ты точно неплохая дочь. Нет, я, ты ни разу не говорила о Бенези плохого, настаивал Шепард. Вспомни, в каком состоянии ты была после Наверии, вспомни, как долго мы всей командой пытались тебя тогда хоть как-то подбодрить. Но, и уж тем более мне ты можешь даже не рассказывать, какая ты плохая. В галактике нет разумного существа, сделавшего для меня больше. Шепард. Лера, пытающаяся сопротивляться его напору, стукнула его кулачком в грудь и полезла обниматься. Устроившись поудобнее, она немного помолчала, а затем все же произнесла. Как ты все-таки это делаешь? Тот лишь провел ладонью по ее фистонам. Просто делаю то, что должен, и иногда это работает, улыбнулся Джон. Найти Гая на Нормандии оказалось возможно только при помощи Сузи, которая и направила командира прямиком в самый дальний угол инженерной палубы, где Леонард и был обнаружен лежащим на увязанных штабелем палетах кофров со всяким полезным. Парень беспечно лежал, закинув руку под голову и покачивая свешенной ногой. Высшая форма выражения безделья и лени вместе, в котором находиться у него не было никаких прав, за исключением прав разработчика. Заслышав шаги, тот лишь беспечно поднял голову, а увидев спектра, махнул рукой, обозначая приветствие, и продолжил свое занятие. «Удобно?» – поинтересовался Шепард. «Вполне. Хорошее место. Понятно, почему его облюбовала Джек, и почему же оно хорошее. Здесь тихо. Самое тихое место на корабле. Ни вибраций, ни гудения. И это практически под ядром. Джек, она жила в одном кубрике с Самарой». На это Лео лишь фыркнул. «Хорошо, я знал другую Джек, из фильма, который никогда не выйдет в прокат». Шепард оперся о стену и скрестил руки на груди. «Точно, мне вот любопытно, Ты кому-нибудь вообще рассказывал полную версию того, что видел в том фильме? Нет, не рассказывал, ответил Гай. Опасно. Чтобы начались отклонения от каноничной цепочки событий, мне иной раз достаточно было лишь чихнуть, и все летело под откос. Приходится быть очень аккуратным, делать только то, что удается просчитать, и все равно срабатывает через раз или через два. Но самое поганое не это. Что же? Память. Обычная человеческая память, которая просто не в состоянии удержать в голове события, которые должны случиться для всех и случившиеся уже давно в прошлом для меня. Сколько раз я не мог вспомнить что-то очень нужное. Сколько раз я ошибался в мелочах. Скиллианский блиц? Нет, там другое. Тогда мне было 16, и я был просто мальчиком, который выжил на Омеге. Не было информации, не было связей, не было уважения. Много чего не было. И тем не менее ты прибыл с отрядом, истребителями и кораблем. Чудо, не иначе. Действительно. Помолчали, думая каждый о своем. Я слышал, вы с Лерой не очень удачно поговорили. Неприятно вышло. Мне жаль. Я не желаю зла доктору Тессони. Леонард потер глаза. Но все равно, когда она стала слишком настойчива, пришлось надавить на больные точки. Поступил, как самая настоящая свинья. Почему же ты поступил именно так? Очевидно потому, что уважаемая доктор не понимает, когда ей говорят «нет». Ну и еще потому, что я, лицемерная мразь, разумеется, никогда бы не подумал. О, да, с тобой, Шепард, она совершенно другая. Черт, как же я за вас рад и как же я тебе завидую. В голосе Гая прорезалась странная тоска вперемешку с удовлетворением. Спасибо, наверное. Командир отлип от стены и присел на ближайший ящик. Но почему? Я бы ни за что на свете не стал бы завидовать своему положению, будь, к примеру, на твоем месте. Гай засмеялся. Звук при этом выдался хриплым и скрипучим, как у очень старого несмазанного механизма. Это верно. Когда на тебя смотрит вся галактика, это очень неудобно. Но я про другое. Гай свесил обе ноги и принял сидячее положение. Ты ее любишь. И она тебя. Она ради твоего мертвого тела весь космос перевернула. Ты ради ее спокойствия убил самого влиятельного разумного в галактике и сейчас стоишь единственной преградой перед жнецами. За всех разумных. И за одну конкретную Лиару Тессони. Именно этому чувству я и завидую от всей души. А что же ты сам? А вот лежу и думаю, есть ли для меня разумные, ради которых я вот так мог бы сотворить чудо. Хотя бы маленькое. Херня получается. Почему? Ты так молод, у тебя куча друзей, которые в тебя верят. Шепард уселся поудобнее. Сейчас он был в своей стихии. Я не знаю, чем сейчас занимаются мои родители. Я даже не представляю, как они изменились за 11 лет. Понятия не имею, как сейчас выглядит моя родная сестра. Не знаю, появились ли у меня еще братья или сестры за тот период, что они считают меня предателем и покойником. И мне действительно все равно. Гай снова скрипуче усмехнулся. Своим безразличием я когда-то оправдывал попытку защитить их от мести Цербера, но, как это обычно и случается, маска, ношенная слишком долго, становится лицом. А я еще этим Леру попрекать смел. А что же другие? Пожалуйста, не напоминай мне про Саманту Уакер. Ее действительно жаль, но не более. А Рэлтар, другие твои друзья, Тиера и Льгая, да, Рэл, Нарисса, Лизель, Баркли, Миранда, Сузи. Люди, которых я безмерно уважаю, которых считаю друзьями. Тяжелый вздох. Определенно, я за них могу убить очень многих. Лео снова улегся на ящике. Но это все не то. В мыслях. Черт, Шепард, почему я с тобой такой честный? На этот раз приступ смеха длился куда дольше. Расклеился я что-то. Ты в норме, как часы. Видимо, лежать Гаю все-таки надоело, и он одним кошачьим движением спрыгнул на пол. Так о чем это я? Ах да, понимаешь. На фоне жатвы в глубине души, если с ними что-то случится, я смогу это пережить и продолжить идти к цели. Понимаешь, не очень, честно признался командир. Ты любишь Леру и ради нее галактику спасешь, ради будущего с ней. А ты, а я лишь хочу, чтобы все это дерьмо поскорее закончилось. Примечание к части. Итак, магия Шепарда ультимативна настолько, что работает даже на попаданцах. Новая глава на ваш суд, и она, очень важная для меня. Потому что, блин, в этой главе Лео, наконец, вываливает наружу все, что скопилось у него в душе, за всю жизнь, цените, такого больше не будет до самого конца, так что если вы хоть краем извилины посмеете думать, что она проходная, то думайте все, что хотите, но главное, не молчите. Я хочу знать ваше мнение. Оно мне жизненно необходимо. Жду отзывов. Напоминаю, что вы также можете помочь продвижению данной работы и моего аккаунта на ад. https://outhartaday.work/69662, что не потребует от вас сверхчеловеческих усилий. О том, что нельзя просто так взять и отпустить перспективного сотрудника. И тут снизу постучали. «Да», — спросил я атмосферу в кают-компании «Нормандии», зашедшей на Арктур для дозаправки. Надо сказать, именно в тот момент мое пребывание конкретно там было продиктовано одной компьютерной сущностью, которая, заходя в любую гавань, начинала упражняться во взломе всяческого рода директив и переписок просто потому, что получение новостей путем легальных запросов – это неинтересно, ну и потому что ее для этого изначально и создавали. Со мной же Сузи связалась в обход Шепарда, чего себе раньше не позволяла, по совету Джокера, которого услышанная новость не особо порадовала. Ну так вот, Нормандия встречала гостей, в количестве 3 штук, в мою сторону устремились сразу несколько пар глаз, включая Леру и Шепарда, которые что-то пытались объяснить Эшли Уильямс. Бравая лейд-командир же уперлась рогом и настаивала на своем, а завидев меня покосилась на одну из своих спутниц. Впрочем, коммуницировать с Самантой Уокер ей не понадобилось, у той на лице и так все было написано. Она охренеть, как рада меня видеть. Ну вот все и разрешилось, шкипер, самодовольно улыбнулась американка и направилась в мою сторону. Эшли, ты не можешь этого сделать на моем корабле, укорил ее спектр, однако даже лишнего шага не сделал, и вообще никак более не подтвердил свой запрет. Это корабль Альянса, Джон, так что могу, и ты прекрасно знаешь, что он не покинет доков, пока подозреваемый на борту. Это протокол, кто-кто у них на борту. Тем временем Эшли подошла ко мне практически вплотную и зачем-то потянулась в поясной пенал. А наручники? Леонард Гай, вы обвиняетесь в государственной измене, дезертирстве, терроризме, раскрытии государственной тайны иным недружественным цивилизациям, подделке документов, начала перечислять разведчица, а также в уклонении от уплаты налогов, вандализме и скотоложестве с летальным исходом. Да-да, сочувственно улыбнулся я своей пленительнице и изобразил аристократический фейспалм. Уильямс, вы такая Эшли. Ни единый мускул не дрогнул на лице горе обвинительницы, но стоило ей это немало. Впрочем, руки для добровольного заключения в браслеты ей никто так и не подал. Третья гостья корабля неприлично хрюкнула в кулак и виновато покосилась на Шепарда. «Хей, Алекса, а тебя сюда каким ветром?» Выглянул я из-за плеча лейд-командира, потом перевел взгляд на более неудобную для себя проблему. «Привет, Сэм». Саманта не ответила, лишь скривилась и крепче сжала кулаки под моим взглядом. «Да твоим и занесло», — охотно пояснил Алекса. «Руа, столько твое имя услышав, как с цепи сорвались, хотят тебя сильно-сильно, прям как я перед тем, как ты отправил меня бегом в посольство поднимать в штыки местную охрану. Реально, чувак, атака гетов, это не то, как я представляла завершение нашего свидания». Развожу руками перед, казалось, попытавшийся сковать мои запястья Уильямс. Уклониться было слишком легко, и вас двоих привлекли, потому что в быстром доступе вы единственные, кто меня хоть сколько-то знают и при этом не члены экипажа Нормандии. В точку. Гай, перестаньте сопротивляться. Поняв, что над ней издеваются, Уильямс отступила на шаг и уперла руки в бедра. И не подумаю до тех пор, пока не услышу разрешения на свой арест от капитана корабля, последовал незамедлительный ответ, которого я не дам ни при каких обстоятельствах. Тут же среагировал спектр. Шепард. Тут же развернулась к нему Уильямс. Что Шепард? Год о ней ни слуху ни духу, а потом заявляется на мой корабль и, несмотря ни на какие уговоры, пытается арестовать важного свидетеля, который и так со мной сотрудничает. Эш, ты серьезно? Скрестил Шепард руки на груди. Да, шкипер, я полностью серьезно. И у меня есть все основания считать, что ты не сотрудничаешь с ним, а просто покрываешь своего. Уильямс в праведном гневе убрала бесполезные наручники и решительно двинулась на удивленного Шипа. Думал, я тебе этого в лицо не скажу, так вот, больше так не думай. Сейчас ты признался, что работал на террористов, покаялся, корабль вон пригнал, и с тем же кораблем вернулся на службу, как ни в чем не бывало. Ну так не будет этого. Твою прошлую работу на Цербер тебе, может, и простили, но теперь на укрывательство бывших коллег закрывать глаза не будут. А вот и спич с горизонта подъехал. Какой коктейль из эмоций. Тут вам и ревности, якобы предательства и горечь отверженной женщины, Присутствие Леры вообще плюсов ситуации не добавляет, и желание самоутвердиться, а также доказать, что она и без Шепарда все может. Но это я знаю, потому что в игру играл и много-много потом думал, а для окружающих и того же Шепарда, которому совершенно не до ее чувств, она просто взорвавшаяся дура, которой дали власть, даже для ее товарок, которые отдельная тема вообще. Впрочем, Шепарда я зря сюда приплел. Он-то как раз все если и не понимает, то чувствует. Главный герой саги как-никак, щедро намазать получившийся сэндвич бараньей упертостью и приправить годами гарнизонной сержантской службы. Ну а если и так, то что, то все, Шепард. О каком тогда доверии к тебе может идти речь, если ты даже на службе цитадели продолжаешь оказывать услуги Церберу? Завершила свой пламенный спич Эшли и тут же развернулась ко мне, почувствовав за спиной движение. Куда? Кофе налить? Как ни в чем не бывало, ответил я. Будете? Уильямс побагровела. А по поводу услуг Церберу лично вас я бы попросил молчать, дабы не делать честным людям внепланово смешно. Донеслось до нее, уже с кухни. Впрочем, как и любого другого офицера РУАС. Вот с этого момента поподробнее. Вопросил заинтересовавшийся Шепард. При всем моем уважении, попытка уместить в каноничную фразу Эшли максимум еду увенчалась успехом. Когда я хожу в пещерах не... то беру с собой не компромат, а пулемет, и патронов побольше. К тому же зачем мне оно, призрака вы с этим сейчас не свалите. Он давно уже от Альянса не зависит. Лет 20 назад, да, но извините, мне тогда было 3 годика и я честно-честно не имел к этой, без скепсиса, выдающейся организации никакого отношения. Ну а что ты можешь рассказать про них сейчас? Ухватился за соломинку Шепард. Ничего. Как это не прискорбно, мои данные устарели года на 2 с нашей с Самантой последней встречи, а я-то тут при чем? Растерялась девушка, которая уже поняла, что ее нарочно игнорируют. Да так, к слову, ты же помнишь, что стало с Аргосом, ну той верфью, на которую вы меня прилетели арестовывать, она взорвалась, именно, я ее взорвал, ставлю пустую кружку на стойку, напомню, Аргос был суперсекретной верфью, которая произвела вот эту вот Нормандию. Как вы думаете, призрак после такого ущерба мне просто улыбнется и даст новое задание? Да даже если и так, рыкнула Уильямс, у меня приказ арестовать тебя, и выдало мне его мое начальство, а не какой-то там призрак, кто бы он ни был. Ну так передай им, что я не дал тебе выполнить приказ, вклинился Шепард. Нет, Джон, это так не работает, уперла Уильямс руки в бока. Оставляй Гая и проваливай или оставайся с ним на Арктуре, пока начальство не выдаст новых инструкций. Хорошо, мы задержимся, пока я не свяжусь с Хакетом, кивнул Шепард. Уверен, много времени это не займет. Гай, вали в свою каюту и не отсвечивай, пока я все не утрясу. Шепард, взвыла Уильямс, знаете, а я, пожалуй, прогуляюсь с дамами. Неожиданно для всех выдал я. Идея, прямо скажем, была паршивая и грозила весьма очевидными последствиями, но если миссия на лояльность Эшли Уильямс выглядела так, то лучше все-таки за нее взяться, а не доводить до марсианских архивов. Леонард, ты уверен? Шепард явно не понял и не оценил моего маневра. Да, вполне. За пару часов, если не будем тратить время, успеем утрясти кое-какие вопросы личного характера. Я тут как минимум перед Самантой должен извиниться по-человечески. Может даже отвечу на пару вопросов дознавателей, если, конечно, они будут спрашивать, а не тупо вешать на меня расстрельных статей. Только дождитесь и оповестите, пожалуйста, главу из Марской директории. Все-таки сейчас я полномочный посол, а не хрен собачий, чтобы вот так вот безо всякой огласки в казематы меня пихать. Хорошо, кивнул Шепард. Джокер, займись прямо сейчас. Ай-ай, сэр, бодро отрапортовал интерком голосом мэра. После этих слов на моих запястьях таки замкнулись омнибраслеты, и мы вчетвером, под удивленные взгляды десантной группы, покинули корабль. Разумеется, поговорить с Сэм мне не дали, даже в камеру не повели, вместо этого оприходовав сразу в допросную, которая представляла из себя комнатку 3×3 со столом и двумя стульями. С одной стороны располагался плоский проектор для наручников и всяких прочих технических элементов контроля. Датчики детектора лжи тоже были в ней. Ну а через 5 минут надо мной уже навис плохой и не очень уравновешенный коп, который больше не спрашивал, а как маленькая девочка велся на любые провокации. Разве что рукоприкладство себе не позволял, хоть ему и очень-очень хотелось. Однако, его походу предупредили, что спектр со мной еще не закончил. Так что прошло 42 минуты, пока он от меня отстал, и мне не потребовалось быть приваренным к машине аутистом, чтобы сосчитать секунды. Самое интересное началось через каких-то 10 минут после его ухода, а мне наручники на запястьях с легким треньком исчезли, возвращая мне хоть какую-то свободу маневра. Я не особо торопясь растер руки, больше работая на публику, и с усмешкой спросил у углов комнаты, в которых свет единственной потолочной лампы оставил больше всего тени: «Ну что, есть какое-то послание или можем начинать?» Джон двинулся к КМ-коммуникатору сразу, как только освободился лифт. Еще сколько-то времени ушло на общение с адмиралом, которому непонятное шевеление РУАС тоже очень-очень не понравилось. Командующий 5-м флотом пообещал заняться проблемой Гая немедленно. Ну а уже после сеанса связи сразу на выходе из радиорубки, взгляд бравого командира сразу натолкнулся на скромно смотрящую в пол платформу универсального защитного интеллекта корабля. «Сузи, капитан, я бы хотела прояснить один немаловажный момент по поводу Гая. Я зря его послушал, когда он согласился покинуть корабль». Шепард сделал приглашающий жест в сторону лифта, и они направились по коридору. «Верно, сам знаю», — скривился Шепард. «Но я обещал не лезть в его дела, так что, если Гаю хочется покрасоваться перед РУАС, не вижу причин ему в этом отказывать. Может, сведения, полученные от него, попадут на стол не только призраку разнообразия ради. Как раз об этом. У меня, к сожалению, не сохранилось никаких данных по поводу его работы в Цербере», нарочито безразлично выдал андроид. «Из-за диверсии, устроенной самим Лео, часть данных до сих пор отсутствует. Но судя по тому, что восстановить все-таки удалось, он участвовал в некоторых проектах, не имеющих прямой военной направленности, то есть относительно нечасто привлекался, как оперативник. Значит, у него имеются данные по базам Цербера? Сомнительно. Инженерно-технический персонал чаще всего осведомлен о местонахождении только тех объектов, на которых он задействован. И то, если эта информация необходима для выполнения текущих задач. Лео, конечно, мог выяснить расположение нужных ему объектов, но этим сразу заинтересовалась бы служба безопасности. Рисковать таким образом Лео бы не стал. Зайдя в лифт, Спектр нажал на сенсор бица и очень внимательно посмотрел на Сузи. «Ты хочешь сказать, что у Гая действительно сейчас нет ничего, способного навредить призраку серьезно?» «Верно. Но он уверен, что приказ на его задержание пришел с подачи Цербера. Тогда какой смысл? О чем его будут спрашивать?» Двери лифта раскрылись на нужном этаже, высветив на синтетическом, но удивительно детальном лице андроида все то, что она думает про своего отца. «Именно, капитан. Смысла нет, его не будут спрашивать». Сузи слегка склонила голову на бок и, немного помедлив, продолжила: «С вероятностью 97% предположу, что его будут убивать». По мере того, как на борту поднималась паника, а десантная группа, поднятая по тревоге, снаряжалась для спасательной операции, примерно такая же паника поднималась на самом Арктуре, в смысле, на станции. Нормандию перестали удерживать практически сразу, и диспетчера уже оповестили Джокера, что корабль может покинуть док в любой момент, но Сузи в реальном времени мониторила увеличение единиц вооруженной охраны, а также уже выяснила причины переполоха. Ожидаемо что-то произошло в секторе службы безопасности и контроля нарушителей. Более точно, что там случилось, не сообщалось, однако сотрудники СБ уже получили приказ стрелять на поражение. А уже когда десантная группа Нормандии заполонила коридор, ведущий к рубке управления и выходу, защитная мембрана тамбура поднялась, на краткий миг впустив в корабль шумы извне и начисто проигнорировав процедуру деконтаминации. А когда гермостворка вновь отсекла внешний мир, буквально из воздуха, а точнее из режима тактической маскировки, вынырнул непосредственно сам Гай. На нем уже был надет изрядно залитый кровью плотно облегающий скафандр с интегрированным шлемом. Тот сам убрался куда-то за спину, позволив нервничавшим бойцам опознать пришельца, и двумя зияющими широкими ранами на уровне сердца и шеи. Мало того, на плече, задницей в зенит, тот держал тело в точно таком же скафандре. Парень шумно выдохнул, окинул слегка шальным взглядом столпившийся народ, а затем с чувством выполненного долга произнес: «А теперь убываем отсюда». Разумеется, мою просьбу сразу же исполнять не кинулись. Более того, Шепард потребовал с меня ответов здесь и немедленно. «Ну что ж, это можно». Небрежно скинув на пол труп фантома, я охотно пояснил, что нашел его и его товарища в местном КПЗ. Поведал, как сильно они мне, почти безоружному, обрадовались, стали показывать, какие у них крутые катаны и как хорошо они знают кунг-фу. О том, что пришлось радоваться вместе с ними, а потом одалживать у одного из них одежду и спешно покинуть вечеринку, так как не люблю большие скопления народа, а бухло еще не подвезли. После чего уже более серьезным тоном попросился в медотсек, потому что нельзя просто так взять и захреначить двух киберниндзя и остаться целым, а комплект стимуляторов из медблока брони мне совершенно не подходил. Так что кроме панацелина в крови плескалось еще черт знает что, требующее скорейшей детоксикации. Кроме того, уж больно сильно хотелось сравнить эту модификацию с первыми прототипами, оценить и сравнить, так сказать. Ну а пока Спектр вел экспресс-допрос меня любимого, снизу опять постучали. И снова это была Уильямс, так что Шепард таки погнал меня с глаз долой, вместе со всей десантной группой, а сам отправился читать морали и слушать возмущения. Забавный факт, в галактике присутствует как минимум один разумный, на которого вот в принципе не действует дипломатический скилл у Шепарда. Вот ну ни в какую. Имя этой женщины – Эшли Уильямс. Тут, правда, можно пошутить насчет применения понятия «разумный» к нашей бравой лейд-командеру, но я не буду. У меня сейчас более важные дела, от которых вошедшие Шепард и Уильямс так и не решились оторвать нашу дружную бригаду коновалов. Дружная бригада состояла из меня, в маске, перчатках и халате на голый перебинтованный торс, самой докторачи Квасы Леры, манипулирующей монструозным медицинским комбайном. Проводим вскрытие объекта «Фантом», предположительно диверсанта террористической группировки «Цербер», причина смерти – проникающая рана в сердце. Удар прошел под углом снизу, не задев грудную клетку сквозь кардиостимулятор. Также повреждены дублирующие системы. Выходное отверстие над лопаткой, рана при нанесении дополнительно расширена. Смерть фактически наступила 33 минуты назад, но под воздействием неопределенных компонентов тело активно разлагается. При сохранении тенденции уже через 3 часа его будет невозможно опознать, используя стандартные методы анализа ДНК, диктовала в свой УНИ-инструмент ЧИКВАС. На данный момент анализ крови по базам данных Альянса соответствий не выявил. Также при обследовании сканером высокой чувствительности были обнаружены имплантаты неизвестного происхождения по всему лицу объекта вскрытия. Предположительно взрывчатое вещество. «Серьезно?» – скривилась доктор. «Я точно помню, что такой концепт имелся в базах данных Цербера. Пришлось пояснить мне. Реализацию на практике видеть не доводилось, равно как и участвовать в разработке. Не моя специальность, но обратите внимание на эту нервную ткань от узла к узлу. Своего рода детонационный шнур. Варварство!» – возмутилась со своего места Тессони. «Угу. Продолжаем. Провожу обезвреживание. Благо несложно. Главное знать, что искать. Лазерный скальпель, как теплый нож сквозь масло прорезает шейное соединение в области голосовых связок. Готово. Теперь можем снять шлем». Щелкнули застежки, заставив обоих вновь прибывших подобраться от любопытства. Выдал я довольно длинную непечатную фразу, нисколько не стесняясь присутствующих в помещении дам. «Моя богиня!» – вскочила со своего места Лера. Доктор Чиквас неопределенно хмыкнула. «Твою ж!» – отпрянула так не вовремя подошедшая Уильям, старащись сначала на меня, потом на труп, потом снова на меня. «Леонард, мне нужны кое-какие ответы», – отрезал Шепард. «Собственно, как и мне», – ответил я враз пересохшим горлом, вцепившись в снятый шлем побелевшими пальцами. А между тем на кушетке лежал и пялился в потолок своими арктически голубыми имплантами глаз еще один Леонард Гай. Примечание к части. «Как-то так, знаю, долго не мог родить что-то путное. Зато вы никогда не узнаете, сколько раз я стирал это все и переписывал. Зато объем получился хороший. Всех с наступающим и приятного чтения. Берегите себя и напишите, что думаете по тексту. Ну, как всегда, жду мнений. Очень жду. И да, давайте я скажу это за вас. Оно все еще живое. О том, что никто остановить не в силах. Несмотря на всю свою браваду, разговора с Самантой я боялся до трясучки. О, что я только себе не нафантазировал. И истерики, и крики, и разбитую посуду. А в результате, ничего. Точнее, мы поговорили, да, но нейтрально и сухо. Оказалось, что Сузи после инцидента на Аргосе показала себя куда большим человеком, нежели я, и тупо слила наш с ней разговор после моей смерти, снабдив смягчающими комментариями от себя. Так сказать, закрыли давний гештальт. И повезло еще, что второй фантом, которого пришлось прирезать в казематах Арктура, был не из моей серии. Так что единственным вопросом, которым меня озадачила Сэм, был, почему ты не воспользовался моей помощью, Леа, и я действительно был поставленным вопросом в тупик, потому что действительно, почему, не, понятно, что в Цербер ее за собой волочь было бы верхом идиотизма, но что мешало мне сделать это потом, например, прийти к ней сразу после Аргоса, когда девчонку вовсю прессовала контрразведка и заступиться за нее было просто некому. Вот что мне мешало, мнимая смерть, о, да, я ж тогда отправился к Асуме выручать. Ну а там, да, стоп команда от жнецов и кома. Оправдание, так себе, если честно. Вообще, если подумать, то мое стремление защитить родню и Сэм превратилось в какую-то идею фикс. Я пытался защитить их таким вот извращенным способом, как очень дорогую и невероятно важную для себя вещь, а ведь с людьми так нельзя, просто потому, что их не получится замариновать и спрятать до лучших времен. Спящая до сих пор в криостазисе 300-летняя акварианка, из которой ученые черного ветра делали иммунитет, это другое, не я фасовал и не для тех целей. Как я узнал позже, Саманта была в разработке у людей Буча. Предложение уйти в КАТ-6 было буквально на столе у тамошнего босса, а притормозил его ТДА. Мой приказ, касательно членов семьи и близкого круга общения Леонардо Гая, что называется, почувствую себя еще большей сволочью. Ну а мое состояние после разговора с девушкой, впервые обнявшей меня в этом мире уже когда-то в прошлом, описал один харизматичный пират. Вино не горячит нас, от еды привкус тлена во рту, а ночь не может согреть даже самая жаркая блудница. В общем, я действительно добился того, чего хотел. У Леонардо Гая не осталось старых привязанностей. Вообще, семья в смысле Алистер Генора и Елена Гай сейчас спешно и, скорее всего, насильно эвакуируются на Исмар, но это не важно. Поговорить нам с ними если и удастся, то это не те проблемы, на которых мне сейчас стоит сосредоточиться. И я действительно рад, что Саманта смогла это переступить, но внутри от осознания этого факта. Пират все правильно сказал. Вспомнились сны Шепарда из третьей части. Интересно, что при схожих обстоятельствах снилось бы мне. То есть у него хотя бы были тени и деревья. Осознал себя тупо пялящимся в потолок, лежа на ящиках в каноничном месте обитания Джек. С удивлением утер одинокую слезу из левого глаза. Ба, Леа, ну ты и раскис. А ну-ка соберись. Впереди война, позади долгий путь, в душе лишь огонь и пепелище. А между тем, призрак клепает мои копии и делает из них фантомов. Подать мне табельный Каин. У меня все еще есть работа. Ну а вскоре, несмотря ни на что, Нормандия все-таки покинула цепкие магнитные захваты Арктура и достигла конечной точки своего маршрута. Что станется с руководством станции меня не интересовало от слова совсем, а вот пополнившийся экипаж корабля «Спектра» сразу на две боевые единицы откровенно радовал, пусть и не в глобальном плане. Эшли Уильямс увязалась сама, мотивируя это тем, что за Шепардом нужен глаз да глаз, попутно виновато стреляя глазками в сторону. А вот с Самантой Уэкер получилось несколько сложнее. На Арктуре ей оставаться было небезопасно ввиду последних действий Цербера, поэтому я с некоторым, несколько лет, опозданием предложил ей бежать в Исмар, на что получил категоричный отказ. Мол, она-то в отличие от меня присягу дать уже успела, а солдатская честь – это то немногое, что у нее осталось своего. Поэтому девушка сама предложила мне устроить ее в ассистентки к местному врачу, благо, как она уже разузнала, был он в единственном числе на полсотни рыл экипажа. Сказать, что это было для меня наилучшим итогом, это не сказать ничего, так что я сразу ринулся к Шепарду. Более того, даже знал, что ему на это сказать. «Шепард, вот как ты думаешь, почему у тебя Чеквас такая злая?» Сходу взял быка за рога. Правда, метафоры в виде велосипеда решил пренебречь и говорить прямо. Потому что у нее помощников нету, а тут на тебе. Умница, красавица, за людей переживает, талантище. Сомневаюсь, что он воспринял в моих словах что-то кроме Чеквас злая и помощник. Но Саманта Уэкер услышала свое добро пожаловать на борт уже через 10 минут. А еще через 10 мы все трое стояли в комнате связи перед кадровиками Альянса и с наслаждением слушали, как Шепард договаривается о переводе некоего старшины медицинской службы с повышением до лейтенанта. С бывшим начальством вояка не церемонился и, как только те попытались воспрепятствовать назначению, быстро переключился на доступный им язык. Так что те быстро выяснили, что Саманта Уэкер является важным свидетелем, ее перевод является распоряжением «Спектра», а не ебет пишется раздельно. Шепард упал на подушку и уставился в непривычный, но такой уютный деревянный потолок, пересеченный декоративной лагой. На время пребывания в Исмарской директории всему экипажу выделили целый жилой комплекс из малоэтажных зданий. Им с Лерой досталась просторная трехэтажная усадьба в своеобразном стиле Восточной Европы. Отделка деревом и лаком, высокие потолки, паркет, бревенчатые стены и мягкое освещение. Во дворе бассейн и полноценная зона барбекю с грилем, шезлонгами и прочими радостями загородной жизни. До жути непривычно, не утилитарно, но аномально уютно. Лера еще не вернулась от Бенези. Поначалу они направились к матриарху вместе и даже успели провести у нее примерно стандартный галактический час, после чего выжатого как лимон зятька эвакуировал Гай и погрузил в такую привычную суету надвигающегося конца света. И теперь, снова оказавшись в тишине, предстояло многое обдумать. Начать, пожалуй, следовало с того, что исмарцы на данный момент являются самым подготовленным к жатве оплотом разумной органической, и не только, жизни в галактике. 5 охранных колец, в которые объединены более сотни автономных и обитаемых модулей, станции, внутрисистемные корабли, астероиды, искусственно помещенные на орбиты планет, с установленным противокосмическим вооружением, ну и флот, уже отработавший свои действия на батарианцах. Но это то, что укладывалось в привычную картину мира. Восхищало, но укладывалось. Итак, для войны со жнецами Исмарская директория отдаст пространству цитадели по первому требованию более 150 восстановленных и модифицированных судов класса фрегат-корвет, почти 50 крейсеров различных поколений и производителей, и даже батарианский дредноут. Все, естественно, приведено к современному стандарту брони и вооружений пространства цитадели и полностью готово к употреблению. Это богатство Черный Ветер собирал в системах Термина долгие 10 лет, так что совету цитадели осталось только снабдить корабли экипажем и обеспечить горючим, чего исмарцы сами делать не собирались. Щедро, более чем, однако для себя исмарцы приберегли нечто куда более интересное, о чем Шепард узнал почти случайно. Дело в том, что по удаленной связи к совещанию арбитров, так, благодаря какой-то давней истории, назывался высший орган руководства директории, были подключены капитаны кораблей, о существовании которых совет старался забыть всеми своими силами, ибо зависть сводила скулы, а сделать что-то открыто, это признать собственную технологическую отсталость. В общем, число супердредноутов класса скользящий к тому времени выросло до 12 полностью завершенных единиц. И так как изначальным предназначением кораблей было перемещение по галактике вне сети ретрансляторов, то на них планировалось посадить избранных граждан директории всех рас в равных количествах и отправить в глубокий космос со всеми знаниями для начала новой жизни после жатвы. Вот только случился маленький конфуз, иначе не скажешь. Капитаны, когда узнали, для чего готовят корабли, провели собрание экипажа и подняли бунт против директории. Вой поднялся до небес, и все директора хором грозили экипажам санкциями, но, в общем, суть претензий всех экипажей супердредов четко и ясно изложил капитан скользящего Прайм с бессмертной фамилией Фаукс. «Вы дали нам самое мощное из имеющегося оружия для того, чтобы мы сначала наблюдали, как вас будут убивать, а потом, как последние крысы столетиями жались по углам и шарахались к каждой тени. Ну нет, мы будем драться наравне со всеми. Вот наше решение». На самом деле, арбитры с капитанами ругались лишь для порядка и обе стороны где-то за кадром это понимали. Гай, когда рассказывал Шепарду об этом случае, проявлял мало эмоций, однако боль свою скрыть смог плохо. Неважно сколько кораблей со сколькими разумными они вот так вот зашвырнут в неизведанные уголки космоса. Рано или поздно жнецы найдут и отловят их всех. Пусть пройдет 50 лет, пусть 100, машина не остановится, а конец этих кораблей будет один. Так что сразу после возникновения проблемы корабли вновь модифицировали, заменив большую часть жилых блоков и перерабатывающих заводов орудийными и авианесущими палубами и включили их в состав флота, не избавив их от участи временных центров приема беженцев с планет. В довершение ко всему Лео посоветовал обратить внимание на исследования доктора Брейсона и дать ему знать, когда они смогут заняться этим вплотную. Сам Гай мотивировал свою просьбу тем, что одному ему в это предприятие соваться бессмысленно, а то и вовсе чревато, но у него осталось несколько вопросов, ответы на которые больше никто в галактике не даст. В общем, как всегда, заинтриговал сверх всякой меры, а подробностями поделиться не захотел. Это уже начинало надоедать, но к тому моменту они уже пришли к Талиралу в медцентр, так что кварианка, щеголяющая без шлема, затмила все вопросы. Виртуальный интеллект дома передал на инструментрон сообщение о том, что в дом, наконец, приехала Лера. Шепард протер глаза, потянулся сцепленными в замок руками и резко встал с кровати. Свою девушку он застал, достающую из бумажных пакетов готовую еду в прозрачных контейнерах с эмблемой какой-то местной системы общепита. Как прошло свидание с Бенезией? Джон наперся о колонну боком и сложил руки на груди. Лера посмотрела на него устало и улыбнулась. «Куда лучше, чем я себе представляла. Где-то час мы рыдали, повиснув друг у друга на шее, вымаливая прощение друг у друга наперебой. Потом она восхищалась, как выросла ее крылышко, а потом мы наконец-таки поговорили. Будешь тессианскую тайку в соусе из голубого вина? В ресторане меня заверили, что люди заказывают эту рыбу так же часто, как и азари». Лера показательно открыла контейнер, и столовая моментально наполнилась непривычным, но вкусным запахом, дав понять Шепарду, что сделал он сегодня очень и очень много дел, а вот поесть совершенно забыл. «Умираю с голоду», — командир отлип от стены и принялся помогать Тессоне накрыть на стол. «Сейчас подошла бы даже та пересушенная пыжатина, которой нас угощал Рекс на Тучинке. Не поверишь, но такое в меню тоже было. А вот ринкола нет, так что я не стала рисковать». Да уж, у Шепарда непроизвольно выдался смешок, как шутили сами краганы. Алкоголь в ринколе сжигает паразитов в мясе, а те в свою очередь уничтожают яды самого ринкола. В результате чудовищной химической реакции во рту при пережевывании образуется воистину незабываемое послевкусие, достойное лишь избранных, способных пережить самые тяжкие невзгоды. О том, как при этом несет изо рта что Джону, что Лере, было известно слишком хорошо, поэтому отсутствие пыжатины на столе воспринималось как великое благо. Они расположились за обеденным столом напротив друг друга, разлили по стаканам вино и приступили к трапезе. Ну так как она после индоктринации, Шепард решил не молчать. «Прекрасно, помолодела лет на 300», не моргнув глазом, ответила Лера. «Ты серьезно?» «Абсолютно». Чтобы полностью нейтрализовать физические последствия, ее буквально пересобрали заново, используя при этом чуть ли не космическую магию. Даже на месяц подключили к своему пророку. Буквально. Сейчас у нее заменены практически все внутренние органы, часть нервной системы и практически вся структура узлов элемента ноль. Удивительно, что память относительно не пострадала. Невероятно. Джон поперхнулся услышанной информацией и поспешил поскорее запить. Самой не верится. Что-нибудь еще узнала интересного? Только крошки. Случайный разговор там, обрывок фразы тут. Лера не успела донести вилку до рта. Писк инструментрона заставил ее удивленно уставиться на высветившееся голографическое окно. Пару раз удивленно моргнув глазами, она отложила столовые приборы и ткнула сенсор вызова. «Лера, приве-е-е-е-те!» — раздался на всю столовую задорный девичий голос. «Представляешь, только вернулась, а ты, оказывается, не просто на зоре, а в моей усадьбе остановилась. Классно-то как, не волнуйся, съезжать не надо, она все равно моя только по бумажкам, я в ней была-то только раз, так что сейчас на квартире останусь, поближе к событиям. Слушай, я ведь не просто так звоню, ты ж не одна приехала, я знаю. Знакомь, мы тут с Ле одну штуку реализуем уже некоторое время, что-то вроде агитки. Очень хотим, чтобы ты со своим парнем ее заценила и, если идея зайдет, помогла реализовать. Идея вообще чума и апокалипсис. Ну так что, посмотришь». Выслушать весь этот словесный поток с прямым лицом Лера не смогла, и под удивленные взгляды Шепарда сначала скривилась, как от зубной боли, а под конец экспрессивной тирады уже тепло улыбалась. «Здравствуйте, Ира, рада тебя слышать и извини за то, что заняли твою жилплощадь. Конечно, я познакомлю тебя со своим парнем». При этих словах девушка смущенно кашлянула в кулак и покосилась на Шепарда, при первом удобном случае. «И да, я определенно хочу взглянуть на то, что вы с мистером Гаем придумали». «ПФХЦ, мистер Гай», — засмеялась звонившая, — «знала бы ты, как его корежит от этого обращения. Ради богини, не прекращай его так называть. Ладно, если это действительно настолько забавно, как ты говоришь», — совершенно серьезно кивнула Тессоне. «Так когда мы сможем обсудить вашу идею? Как только ты откроешь входную дверь, я уже подлетаю». «Отлично, тогда дай нам пару минут убрать со стола, и мы с Джоном в твоем распоряжении». «Ей, тогда захожу на посадку». И связь оборвалась, оставив обоих разумных шокированно смотреть друг на друга. Долгую минуту над столом царила благовейная тишина. «Лера!» — вернул деву в реальность голос командира. «Кто это был?» «А единственная и неповторимая Тиера Эльгая, та самая, смутьянка, баламутка, шатательница устоев, богатейшая из дев и все такое прочее, из врачей в киноделы, ты не мог о ней не слышать». «Да, что-то такое припоминаю», — скривился Шеп, которому еще одной журналистки под боком как раз и не хватало. «Она стала куда энергичнее с нашей последней встречи. Мы ведь от нее так просто не отделаемся, даже не мечтай. У нее появилась идея, и она уже здесь. Придется смириться». А в следующую минуту раздался звонок, оповестивший обоих о пришествии гости. Следующие несколько дней превратились в самые натуральные киносъемки, в буквальном смысле, ибо идея, про которую говорила неуемная творческая натура по голосвязи, на деле оказалась пачкой вручную исписанных листов с уже готовым сценарием агитационного ролика, посмотрев на который Шепард все же решил принять участие в общем действии. О том, что в следующие два дня он проклял всех киноделов скопом и одну конкретную Азари в частности, разговор отдельный, но когда, наконец, работа была закончена и измотанные постоянными еще дубль спектр и серая посредница упали на диван перед телевизором, результат уже был в сети. Начиналось видео резко и без вступлений. Просто на алом фоне с гербом черного ветра возник Раэлтар, набирающий что-то на своем инструментроне. Оторвавшись от своего занятия, он обратил взор своих светящихся глаз на камеру и произнес: «Киласе лай, разумные, я, Раэлтар Васисмар, первый кварианец в этом столетии, способный жить без своего скафандра, основатель компании «Черный ветер», заместитель президента «Нового горизонта», один из основателей эсмарской директории, миллиардер, изобретатель, боевой пилот». Изображение сменилось. На синем фоне с тем же гербом стоял стареющий, но все еще крепкий мужчина весьма внушительных габаритов. «Я, командующий вооруженными силами эсмарской директории Джереми Баркли, Н7, дезертир, тактик, четвертый арбитр, член совета директоров эсмарской директории, отвечаю за проведение боевых операций за пределами директории». Вновь новый фон, на этот раз с гербами Альянса системы совета Цитадели. «Я командир Джон Шепард, первый спектр человек, ветеран Скиллианского Блица, Н7, инициатор вылазки за ретранслятор Омега, солдат». «Я, Лера Тессони, археолог, дочь Бенези Тессони. В настоящее время работаю в составе группы спектра Шепарда по изучению останков цивилизации Протеан. Я Тиера Эльгая, врач, писатель, сценарист, певец всего прекрасного, и прочее, прочее, прочее. До недавнего времени была изгоем азарийской расы. Мы помним эти веселые времена, да, мальчики и девочки». «Седьмой арбитр, член совета директоров Исмара. В общем, если вы меня не знаете, проверьте пульс». Смеялась на камеру самая известная в галактике сценаристка. «Я Леонард Гай, дезертир, предатель, бывший оперативник Цербера, кавалер ордена Лиги Единения, турианских почетных планок, медали за оборону цитадели от вторжения гетов, человек, спасший совет цитадели, один из основателей Черного Ветра, Нового Горизонта и Исмарской директории». Объявился наконец Лео. «Я Долин Хитаси, режиссер. Я Хатис Чаган, турианец, командующим флотом Мертвый Легион. Я, Далия Вишес, матриарх. Я, и еще несколько разумных разной величины и политического веса назвали свои имена. Затем общий экран разрезало так, чтобы на нем отображался каждый, и все вместе они произнесли одно и то же, образовав довольно стройный хор: «Мы пророк». Затем экран снова запестрил сменяющимися уже представившимися разумными, которые говорили на разных языках, но так, что каждый последующий продолжал сказанное предыдущим оратором, независимо от того, слышали вы о нас или нет. «Лера, вы не можете отрицать того, что мы уже сделали и еще сделаем. Тиера, мы предупреждали ваше правительство 2 года назад. Это был Шепард. Мы готовились все эти годы, и теперь время пришло. Ле, грядет война, и она не пощадит никого. Нам не верили, нас не слушали. Теперь поздно. Они уже здесь. Прямо сейчас враги всего сущего, как последние падальщики, потрошат останки батарианской гегемонии. Помните батарианцев? Вы могли их ненавидеть, презирать, бояться, но сейчас их нет. Их более не существует как вида там, где они зародились. И теперь мы следующие. Врагам не нужны ваши деньги, ресурсы ваших планет, ваше место в лучах светила или ваша должность. Они не мыслят нашими понятиями. Все, что они хотят, Это наши жизни, наши тела и наши души. Имя им, жнецы, и они враги всего сущего. Околоразумные машины, которые с различной периодичностью уничтожают все цивилизации в галактике по достижении определенного уровня развития. Чудовища, монстры, и они не оставили нам выбора. Отсидеться не получится. Они придут на каждую планету. Все, что мы можем и должны, это сражаться, несмотря ни на что, во имя жизни, во имя нашего будущего, во имя тех, кто останется после нас. Вступайте в армию, во флот, в санитары и медики, в спасатели. Помогайте друг другу, и мы обязательно выживем. Торжественная музыка, задававшая тон всему повествованию, стихла. Постоянно мелькающие лица сменило одно. Кажется, это была жена Раэлтара, Нарисса, которая, как в школе, указкой стала вызывать различные изображения жнецов, показывая и корабли, и различного рода хасков в деталях, рассказывая о них всю имеющуюся информацию. Чем они опасны, как противостоять и чего от них ожидать. Ролик вышел в сеть поздно ночью по исмарскому времени, поэтому после просмотра и небольшого обсуждения Шепард и Лера отправились спать, а наутро их разбудила Сузи. Альянс передал срочную депешу. Зонды раннего оповещения перестали выходить на связь. Жнецы добрались до обитаемых пространств.